Издательская платформа «Руграм» представляет. Даша Сказ. «Вперед за Фениксом! Станем сильнее!» Читает Алена Кудрявцева. Пролог. Смертные. Загадка. Что послужило причиной их рождения? Желание создательницы? Беспощадная природа? Или что-то другое за пределами понимания? А может, оно лишь насмешка судьбы? Лишь тот, кто способен услышать потусторонний шепот древних, сможет узнать. Однажды множество невидимых ног ступило на девственные земли Зазеркалья. Безжизненная материя наполнилась энергией от одного лишь прикосновения. И с того мига наступил пышный расцвет. Ибо те невидимые ноги принадлежали нимфам, волшебным девам, что явили собой саму силу созидания. Один взмах руки, и вверх устремлялись горные хребты. Один легкий шаг, и волнами проливалась полноводная река. Один вздох, и пускались галопом кони ветра невообразимые бури. Но мир, пускай полный чудес и красот, не мог удовлетворить пытливый ум вечных нимф. Когда дни стали походить друг на друга, когда собственные творения перестали радовать, когда бесконечная гармония довела до безумия, нимфы объединились и породили жизнь. Жизнь, которой уготовано предать собственных создательниц. Бесконечная пелена, белизна, точно небесный свет, ослепляющий от одного лишь взора и поглощающий, как смертельная ловушка. Промозглый холод, по щекам бьют беспощадные ветра, острые льдинки режут нежную человеческую кожу, как кончики игл. И тепло, мягкое, ласковое, беззащитное. Там, где останавливается дыхание, там, где вокруг лишь снежная пустота, тепло — последнее, за что держишься. Но Феникс должен был его отпустить и одновременно удержать. Удержать и отпустить, схватить, но не обнять, защищать, но не прижиматься. Надо было помнить, оставалось только помнить. Свернувшись калачиком, Феникс смотрел в огонь. Пляшущие язычки пламени, как беззаботные дети, танцевали сквозь бури и невзгоды, от которых их защищала большая спина родителя и создателя. Дать им познать хоть малейшее прикосновение холодного, беспощадного ветра, убить в них то, что делает их огоньками. Тепло. Нельзя позволить огню погаснуть. Нельзя позволить теплу исчезнуть. Нельзя позволить мире забыть о том, что она избранная великая княжна. Бррр! Вдруг из потока мысли Феникса точно за руку вытянул Захария. Усевшийся по другую сторону костра, он укутался в с трудом сбереженную старую берскую шубу, подрагивая. Из его полноватых губ вырывались мелкие облачка горячего воздуха, растворяющиеся в полутьме. «Так ты хочешь, чтобы я помог тебе прекратить общение с Мирой?» — наконец собрался с мыслями Захария. «Думаю, ты сам понимаешь», — безразлично отвел взгляд Феникс. «Мои глупые чувства помешают и моей, и ее миссии. Я очень жалею, что вообще взял ее с собой, подверг ее такой опасности». Мягкие объятия зверицы, что вновь обрела надежду, снова коснулись воображения Феникса, словно заботливо накинутое на ночь одеяло. Так захотелось потянуться и укрыться, и так не хотелось отбрасывать, скидывать, убегать и забираться в угол, выгоняя сам образ нежности и тепла из головы. «Я предупреждал тебя, что этого не нужно было делать», — выдохнул Захария. «Но я никак не думал, что сама богиня вмешается». «Мы лишь смертные, наивные и глупые», — отвечал Феникс, чувствуя яд собственных слов на губах. «Нам нужно было напутствие. Нужно сказать спасибо Создательнице, что она решила нас образумить». Проследив за взглядом Захарии, Феникс вдруг понял, что друг его не слушает. Неожиданно он обнаружил, что Захария, подозрительно сощурившись, пристально смотрел в сторону, на спину сладко спящей Гили. «Прости, я просто думал, и что я должен делать? Как мне удержать тебя? Ты же все равно будешь что-то чувствовать к Мире», вновь поворачиваясь к Фениксу, слегка сконфуженно произнес Захария. «Захария, будь проще. Да, я влюблен в Миру. Это бесполезно отрицать и неловко эту тему обходить», — устало вздохнул Феникс, приподнимаясь. «Это бывает со всеми, но мне такая роскошь не подвластна». «Ладно, ладно, хватит твоих пафосных речей. Ответь-ка лучше на мой вопрос. За что он любил Захарию, так это за простоту и практичность. Друг никогда не любил пустую болтовню и всегда переходил сразу к делу. Как и сейчас. Когда Захария пристально сощурился уже в сторону Феникса, словно пытаясь предугадать его следующий шаг». «Все просто», — усмехнулся Феникс, сам не зная чему. «Просто если видишь, что я начинаю уходить в общении с Мирой от дела, прерывай меня. Если видишь нас вместе, один на один, уводи меня в сторону. Не давай мне попасться в эту ловушку снова». Вдруг Захария, к удивлению Феникса, напрягся. «Любовь не ловушка». «Феникс, не все такие, как твоя мать», — неожиданно отозвался он, твердо и четко сжимая руки в кулаки. «Хорошо, помеха. Я могу придумать тысячу причин, почему мне не стоит никому привязываться». Феникс тяжело вздохнул. «У меня есть предназначение, долг перед богиней. Служба ей — единственное, что действительно стоит страданий». Феникс осторожно выпустил немного огня, и его руку тут же охватило пламя. Однако бесполезно. Никакая волшебная сила не способна оттолкнуть воспоминания. «Твое рождение было ошибкой».